Настоящий детектив на настоящем радио. Татьяна Устинова. Хроника гнусных времен. В главных ролях Анна Яновская и Дмитрий Хратьян. 15-я серия. Ночью Кирилл вышел на балкон. Капли гулко шлепались на крашеные доски. Одна попала Кириллу на спину, он поежился. Сад как будто вздыхал, и было совсем тепло. Утром опять придет жара. Листья легко прошелестели, и Кирилл, задрав голову, посмотрел на верхушки деревьев. Они стояли неподвижно и казались темнее темного неба. На балкон вышла Настя. Внизу что-то зашелестело, и вдруг Кирилл быстро присел, потянув Настю за руку. Ты что? Там кто-то есть. Внизу, я слышу. Кто-то забрался в сад? Не знаю. Сейчас посмотрю. Тихо. Сядь на кровати, сиди тихо. Прошелестело уже довольно далеко, и Кирилл понял, что нужно торопиться. Он перепрыгнул через решетку, повис, перехватил руками за нижнюю перекладину балкона, качнулся раз, другой и спрыгнул в траву. Шаги раздались снова, гораздо отчетливее, чем раньше. Очевидно, человек решил, что отошел уже достаточно далеко и теперь в безопасности. Кирилл тоже двинулся вперед, наступил на какую-то палку и чуть не взвыл от боли. Послышались приглушенные голоса. И еще один странный звук, который Кирилл не смог разобрать. Голосов тоже было не разобрать. Говорили двое, но кто? И вдруг все смолкло. Мелькнул быстрый желтый свет. Над головой у Кирилла как будто что-то коротко свистнуло. И от удара в затылок он уткнулся лицом в черную траву. Что ты там делал так долго? В луже лежал. Только не кричи, ради бога. Господи, да ты же весь грязный. Что у тебя с лицом? Я упал. И еще наступил в какие-то твои цветы. Мне нужно в душ. Проводить тебя? Не надо меня провожать. Я сам дойду. Ему было неловко перед ней и стыдно, что неизвестный противник переиграл его. И он теперь должен смывать с физиономии грязь, ощупывать свою шишку и делать вид, что так и надо, будто это просто часть его хитроумного плана. Кто? Кто там был? Не знаю, я так и не понял. Не смотри на меня с таким ужасом. Ничего не произошло. Я тебя все-таки провожу. Нет, сиди здесь, я приду через 15 минут. Он осторожно пошел по темному коридору, останавливаясь у каждой двери. Спустился вниз по лестнице и постоял, прислушиваясь. Тишина. Только дом вздыхал во сне, поскрипывал половицами, подрагивал сухими цветами в мозолейных вазах. Кирилл подумал, что так он никогда не разберется в этом проклятом деле. Дверь, выходящая на садовое крыльцо, была заперта, вероятно, изнутри. Рядом с ней на полу стояла куча старой обуви, в которую все суют ноги, когда выходят из дома. И одна пара обуви, очевидно, сброшенная в спешке, была совершенно мокрая. И значит, человек выходил все-таки именно здесь. Где ты ходишь? Я тебя жду, жду. Зачем ты вышла, Настя? Я же тебе сказал, сейчас приду. У тебя нет, нет, вот я и вышла. Зачем ты ходил вниз? Дверь проверял. Все заперто. Еще я нашел мокрые ботинки. Какие мокрые ботинки? Под дождь сегодня. Вчера вечером попали только мы с тобой. Все остальные были дома. Если ботинки мокрые, значит, кто-то выходил после дождя. Сергей выходил провожать Мусю, но у него были кроссовки и стояли у главного крыльца, с которого Муся выходила. У садового крыльца только одна пара мокрых ботинок. Чья? Твоей тети Нины. И не переживай, это на самом деле ничего не значит. У Владика И твоего отца какой размер обуви? У папы 41-й, а про Владика я не знаю. Зачем нужно было тащиться в сад? Для чего? Почему нельзя было поговорить днем и где-нибудь в третьем месте? Что за идея ночью выбираться из спящего дома? Осторожничать, чтобы никого не разбудить, прятаться, а потом еще лупить меня по голове? Тебя? Тебя лупили по голове? Меня ударили по голове. А дальше? Что было дальше? Я упал мордой в грязь. Все, больше ничего не было. Плохо только, что теперь противник знает, что я им интересуюсь. До сегодняшней ночи я был просто охотник за приданным, а теперь он будет осторожней. Или она. Или она. Может быть, мне поговорить с Сережей, а, Кирилл? Рассказать про фен, про бабушку, про то, что мы думаем, что она не просто так уронила его в воду, а? И спросить про эту дурацкую книгу. Не смей. А если это он? Ты станешь опасной, и он от тебя избавится. Завтра я... Но он молчал. Настя приподнялась и посмотрела на него. Он дышал ровно и почти неслышно. Он спал. Настя лежала, рассматривая полог, слушая тишину дома, а потом заплакала и плакала, пока не рассвело. Приглушенно зазвонил мобильный телефон, и Кирилл долго со сна пытался сообразить, где он звонит. Настя куда-то вышла, и спросить было не у кого. Телефон нашелся под толстой диванной подушкой. Звонил Игорь Никоненко, приятель Кирилла из МВД. Слушай, Кирилл, я думал, что от этого твоего института патентоведения с ума сойду. Там 100 подразделений, одно другого хуже. Светлана Петруничева работает в архиве группы патентных поверенных. Обычный работник не хуже, не лучше других. В архиве самая молодая. Ну, ничего особенного за ней не числится. Никакой уголовщины, ты это имеешь в виду? Никакой. А что, должна быть уголовщина? Я не знаю. А, ты там только самодеятельностью не занимайся. А зачем она тебе, эта Петруничева? Мне просто нужно выяснить кое-какие обстоятельства. Ну да, ну там есть одно обстоятельство, но оно к твоей Петруничевой прямого отношения не имеет. Какое? У этой группы патентных поверенных есть начальник. Его зовут Петр Борисович Лялин. 45 лет, на этой работе 3 года. Во всех отношениях положительный мужчина. Ну и что? Месяца 3 назад внезапно разбогател. Зарплата у него что-то около 3500 русских рублей. А он себе недавно машинку купил. Шкода Октавия, 1015 североамериканских рублей. И сделал все как-то не слишком грамотно. Налоговики, по крайней мере, проявили интерес. И что? Но больше я ничего не знаю, Кирилл. Честно. Я даже сегодня с утра звонил Леве Захарову в питерскую налоговую полицию. Он мне сказал, что у них висит какая-то мутная история с торговой маркой «Красносолнышко». И в этой истории вроде бы замешана эта группа патентных поверенных. Но... Что за история, не рассказал. Вот и все. То ли сам не знает толком, то ли еще что-то. Спасибо тебе, капитан. Да я уже неделю как майор. Так что звони, Кирилл, и самодеятельностью все-таки не занимайся. Хорошо. Спасибо, майор. Кирилл только и делал в последнее время, что занимался какой-то непонятной самодеятельностью. Ему нужно было подумать. Для этого требовались две вещи – сигареты и голова. Ни первого, ни второго в данный момент в наличии не было. Сигареты можно будет стрельнуть у Насти, а голову можно попробовать оживить при помощи душа. Кирилл, с трудом поднявшись, побрел в ванную. Он совсем выпустил из виду вопрос, который пришел ему в голову одним из первых. На какие деньги бабушка Божий одуванчик жила 50 лет после ареста мужа? Явно не на зарплату старшего научного сотрудника и вряд ли на гонорар от французского путеводителя. Если у нее были деньги, а деньги у нее явно были, то где они? Кому она их оставила? Она умерла от несчастного случая или не от случая, но смерть ее была внезапной и неожиданной. Даже если денег осталось мало, все равно они должны быть. Она ведь не собиралась немедленно умирать. Он должен осторожно выспросить у всех по очереди, нет ли каких-то семейных легенд о кладах и драконах, и если есть, попытаться определить, кто интересовался ими в последнее время. Кирилл натянул джинсы и майку и спустился вниз. Что это такое? Настя говорит, что вы вчера напились. Доброе утро, Нина Павловна. Доброе? Вы что, алкоголик? Я? Не притворяйтесь. Я знаю, что вы вчера вдвоем с Сергеем выпили бутылку виски. Вы что, с ума сошли? Я не сошел. Мой сын никогда не позволял себе напиваться. И тут вдруг напился. Это вы его заставили. Да с чего вы взяли, что он напился? Мы просто... Настя сказала, послушайте, молодой человек, мы все более или менее смирились с вашим присутствием в этом доме. Более того, вчера мне очень понравилось, что вы защитили Соню от нападок тети. Но это не значит, что вы можете тут заниматься всякими безобразиями, да еще путывать в них Сергея. Ну что ты на него напала, тетя Нина? Все в порядке, Кирилл, ты что хочешь? Омлет или овсянку? Настя, и ты еще будешь его ублажать? Не ублажать, а кормить. Поджарить омлет, Кирилл? Пусть сам себе жарит. Господи, кто надевал мои туфли? Они же совсем мокрые. Черт того забери! Мне теперь совсем не в чем выйти. Настя, а мы что, напились вдвоем с Сергеем? Я же не могла сказать, что со мной. Будто бы ты не понимаешь. А зачем говорить-то? Напила и пила, им-то что за дело? Хочешь варенье? У тебя здесь есть интернет? Или придется опять в Питер ехать? Есть. Дозвониться сложно, но можно попробовать. А зачем тебе? Мне нужно кое-что посмотреть. Слушали 15-ю серию радиосериала по роману Татьяны Устиновой «Хроника гнусных времен». Автор сценария Сергей Арсентьев. В спектакле участвовали артисты Анна Яновская, Елена Стародуб, Кирилл Радцик, Владимир Левашов, Дмитрий Харатьян. Режиссер Максим Осипов. Композитор и саунд-продюсер Андрей Попов. Редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует. По будням в 13:10 и в 20:10. На радио России.